Алло. Да ну, Тань, это какой-то бег. Что тебе надо? Алло. Хвору, бля. Пошел нахуй, не видал? Пошел нахуй. Где встречаемся? Да мне похуй, блядь, откуда ты хуй? Ну какой блядь, ты хуй сюда звонишь, ёбаный ты потап, блядь? Сказано себе, не звони сюда, нахуй бы ты сразу. Понюхи, блядь, ты в ванну залезь, блядь. А что еще с тобой разговариваешь? Чего нахуй надо? Чего нахуй надо? Я как сказал, не звони сюда. Ты нахуй, блядь, хуйная голова. Ты кто, милиция, что ли? Чё молчишь? Какой харил, пизда ты, блядь? Ты какого хуй звонишь-то сюда? Ты уже заебал, блядь, нахуй. Передачу он слушай, зачем? Долбоёб, блядь, на тебя заявки. Зачёпал, слушай, дура! Лошадь! Какой нахуй с тобой, блядь, и шашлык, блядь? Я таким говном, блядь, надо поле срать.